Глава вторая. Ослушник. Дружная семья рослых многолетних сосен словно бы для того только и расступилась и раздвинулась, чтобы дать место сторожке пылесовщика Никанора. Сама по себе сторожка не представляла ничего привлекательного, заманчивого. Это был самый обыкновенный сруб в три окна с крылечком без всяких украшений. Не было даже обыкновенных в русских избах коньков над крышей или какой-нибудь мазни на ставнях. Впрочем, и ставень-то в сторожке не было. Стояла себе сторожка одна, одинешенька, как сирота. И как сирота выглядела печально и подслеповато. Но эту сторожку любил пылесовщик Никанор. И ни за что бы не решился променять ее не только на хорошую, красивую избу в селе, но даже и на каменные палаты в Москве. Вот он и сам вышел из сторожки. На нем суконный смурый кафтан с кушаком, на голове шапка-зимогорка, на ногах смазные сапоги, в руках старое ружье. Идет он походкой медленной, ровной, точно прислушивается ко всему, приглядывается. Это привычка к лесной жизни, привычка быть осторожным. Ему хорошо известно, в лесу жить, по волчьи выть. Никанору на вид лет за 50, но он еще бодр и здоров. Большая седая борода окаймляла его довольно еще свежее лицо и покоилась на широкой груди, на которой, как говорится, хоть рожь молоти. Вообще Никанор был из тех, о которых в народе говорят, это старого леса кочерга. Невзирая на свою наружную суровость, Никанор был добр и незлобен чрезвычайно. Глядя на этого человека, никто бы не поверил, что он в полном смысле слова и мухи не обидит. Он и точно никогда никого не обижал. Не обижал тогда, когда был дворовым, не обижал и тогда, когда сделался пылесовщиком, настоящим человеком леса, угрюмым на вид и даже с ружьем в руках. Все крестьяне сельца Троицкого любили его за это, не заглядывали с недоброй мыслью в лес, и поэтому он у него находился в образцовом порядке. Была довольна Никанором даже сама грозная Салтычиха, которая, как говорится, и на солнце видела черные пятна. Ружье с собой Никанор носил только для прилику, для страху. Он из него почти никогда не стрелял. Вышел Никанор из своей сторожки, поглядел направо, поглядел налево и громко, как-то странно крикнул. «Го! Го! Го!» Пронеслось по лесу эхо и где-то затерялось, застыло в отдалении. Это был обычный у Никанора возглас, которым он призывал бродившую по лесу дочку. Обыкновенно дочка откликалась. «Ау, тятька!» и шла домой в сторожку. На этот раз она не откликалась. «Эк, запропастилась!» — подумал Никанор и, постояв в ожидании, не откликнется ли она, снова крикнул. Снова откликнулось эхо. Но дочка не откликалась. Никанор медленно пошел по дороге, вовсе не заботясь о том, что в сторожке, кроме старого кота, никого не осталось. Там человеку, желающему воспользоваться чужим добром, нечего было брать. Никанор был беден и даже не скопил ничего для дочки. У отца с дочерью только-то и было, что они носили на себе. Роскошь уж совсем-таки необходимая. Терпкая бобылья жизнь приходилась как-то по вкусу и отцу, и дочери. На каком-то повороте дороги Никанор совершенно неожиданно встретил тележку барыни, а вместе с тем и свою дочку, которая медленно шла за медленно двигавшимся экипажем Салтычихи. При первом же взгляде на барыню и на свою дочку Никанор догадался, что произошло что-то неладное. Салтычиха была красна, как свекла. Дочка его Галина, наоборот, была бледна и шла за тележкой той нервно сдержанной походкой, неровной, беспокойной, которая особенно свойственна женщинам открытого характера. «Быть грозе», — подумал Никанор и с низким поклоном приветствовал барыню. Та немедленно спросила. «Все ли у тебя в порядке, старый сыч?» «В порядке, матушка-барня, в порядке», — залепетал пылесовщик. «Все в порядке, по милости вашей, матушка-барня». «А не врешь, старая крыса?» Пылесовщик растерялся. Он посмотрел сперва на барыню, потом на дочь, потом на кучера Акима, словно бы ища в них какой-либо опоры. Но все как бы окаменели в своем молчании, и он понял, что барыня хочет на чем-то его изловить, уличить его. Ему стало жутко. «Матушка-барыня», — простонал он, — «казни, милуй, а я ни в чем не повинен». Он низко поклонился барыне, и в то время, когда поднимал голову, глаза его невольно встретились с глазами дочери. Какой-то нехороший, перебегающий огонек заметил он в них и тут же решил, что все это из-за дочки. Одновременно и Салтычиха пристально, почти пронзительно глядела на растерявшегося пылесовщика. «Аль тебе не вдомек, о чем речь-то?» прошипела она, все еще не отрывая глаз от пылесовщика. «Матушка, не вдомек!» Почти вскрикнул пылесовщик, в самом деле не понимавший, чего хочет от него барыня, хотя и догадывавшийся, что во всем этом замешана дочь. «Невдомек! Вишь, какие у меня мужики стали! Недогадливые!» — прохрипела Салтычиха, а потом, почти успокоившись, приказала. «Повороти-ка оглобли назад, веди в свою сторожку, а вось там посмышленнее станешь». Приостановившаяся была тележка снова тронулась вперед. Салтычиха, по-видимому, успокоилась и даже без свойственного ей всегдашнего озлобления расспрашивала Никанора по хозяйственной части, касавшейся преимущественно леса. Сколько заготовлено дров на зиму, много ли было ягод и грибов, и усердно ли то и другое собирали девки, нет ли медведей и тому подобное. Никанор, идя рядом с тележкой, без шапки, удовлетворительно на все отвечал, но голос его дрожал, и он чувствовал, что сердце его сжимается болью, и даже как будто подкашиваются ноги. Никанор при всей своей видной, богатырской наружности не мог похвастаться смелостью. Несколько раз украдкой он взглядывал на дочь, но та намеренно не замечала его взглядов и шла за тележкой с выражением на лице невольного напряжения. Все это еще более пугало Никанора. Когда тележка остановилась у сторожки, Салтычиха с помощью Акима и Никанора медленно вылезла из нее и потребовала скамейку. Скамейка тотчас была принесена. Аким положил на скамейку подушку, и барыня села, поставив ноги тоже на подушку, которую Аким, зная свое дело, расторопно подсунул ей под ноги. Минут пять Салтычиха сидела молча, медленно дыша и неторопливо оглядываясь вокруг. Потом она остановила взгляд на пылесовщике. «Ну, я к тебе, Никанор», — сказала она злорадно. «В гости. Аль не рад?» Никанор закланялся. «Рад, матушка-барня, рад». «А рад так угощай. Гостья я у тебя редкая». «Матушка-барня!» Только и мог воскликнуть Никанор. «Ну, коль ты не хочешь, пусть угостит дочка. Она на угощение гораздо. Ну, куропатица, угостишь?» Обратилась Салтычиха уже к Галине. Галина с мертвенной бледностью на лице молчала, но в глубине глаз ее сверкала какая-то искорка, которая не предвещала ничего хорошего. Салтычиха продолжала злорадствовать, видимо, наслаждаясь смущением девушки. «Отвечай же! Угостишь? Аль скупа для барыни стала? И то ведь я не добрый молодец, баба, для меня и поскупиться можно. Эк, я дура старая, и не догадалась о том ранее, не додумалась!» Салтычиха на мгновение смолкла, и вдруг зарычала каким-то удушливым голосом, как будто на горле ее пробовали крепость веревки. «Так не скажешь, кто он-то, твой добрый молодец!» «Не скажу», — ответила твердо Галина и вызывающе взглянула на Салтычиху. Салтычиху будто ошарашил кто. Она сидела на своей подушке, ни жива, ни мертва от злости. Такая смелость со стороны девушки, по ее взглядам, превышала всякое вероятие. Это для нее было нечто невозможное, немыслимое, нечто такое, чего она не могла даже никогда допустить. Взглянув на барыню, и Аким, и Никанор перепугались до невероятности. Бедный пылесовщик просто готов был провалиться сквозь землю. Он переводил свой блуждающий взор с барыни на дочь и ничего решительно не понимал, но чуял, что над ним висит гроза неотразимая, а сердце его ныло и замирало ежеминутно. У Салтычихи натура была чудовищная, и голосом своим она владела, как владеет хорошая баба вальком. Совершенно тихо, даже как будто ласково, она, помолчав и отдышавшись, обратилась к Никанору. «Вишь, какая твоя паскуда неблагодарная! К ней барыне честь честью, а она нос на палате. Не хочу, мол, вас и знати. Ну что ж, меня, бедную вдову, всякому обидеть легко. На то я и вдова», — дурачилась далее барыня. «Ведь так, Никанор?» «Матушка, барыня, помилуй!» — взмолился Никанор. «Что ты, родной? Да ты передо мной ни чуточки не виноват. Вот дочка — дело другое. Дочка меня обидела. Дочка передо мной виновата!» Галина вдруг сделала движение. «А коль виновата я, так и бейте меня, так и казните меня! Вот я вся тут, какая есть, вся перед вами стою! Бейте меня, казните меня!» Голос ее на последнем слове оборвался, и дышала она тяжело и порывисто, и озиралась кругом, как пойманный зверек. «Чего так взметалась, красавица? Пообожди! На все свой черед!» — остановила ее порыв Салтычиха. «Вот теперь черед за Никанором. Никанор!» — обратилась она к пылесовщику. «А ну-ка скажи, лысый бес, не знаешь ли ты того доброго молодца, какой к твоей дочке, к твоей королевишне, писанной по дням, а то, может, и по ночам ходит-бродит, сладкие речи заводит? Аль не знаешь такого?» Никанор всплеснул руками. «Дочка!» — вскрикнул он, обратившись к Галине не то с жалобой, не то с упреком, и опустил голову на грудь. «Ах, старый пес, черт тебе на ворот! И он туда же за дочкой! В бирюлечке играет! Тоже не знаюшку из себя ломает!» — ехидно воскликнула Салтычиха. «Ну, из тебя-то я, старая скотина, весь сор повытрясу! Ну? Говори, кого такого твоя потаскушка в темном барочке на бугорочке частенько поджидает, устали не знает? Кого?» «Матушка-барыня!» — взмолился Никанор. «Убей на месте! Не знаю, не ведаю!» «Ой, правда ли-то, старина?» «Не знаю, не ведаю!» — мог только повторить Никанор, и в самом деле ничего не знавший о том, что его дочка завела себе ясного сокола. «Батька ничего не знает», — глухо проговорила Галина. «Он о моем грехе не ведает». «Ну, ин быть так, не знает и не ведает», — как бы смягчилась несколько Салтычиха. «Мы дело повернем на иной толк». «Как же так, ты, лысый бес, не знаешь о том, что делает твоя дочка?» «Казни, милуй, матушка-барыня, повинен, во всем повинен!» — закланялся Никанор. «И то дело, повинную голову и меч не сечет. Теперь я у тебя спрошу, старый хрен, ты отец?» «Отец, матушка, отец!» «А коль отец и заповедь Божью помнишь, то и спроси дочку, с кем она сегодня, с часок тому назад, на дорожке в лесу стояла, ясной голубочкой ворковала. Спроси-ка, с кем?» Никанор несколько приободрился. Он знал, что дочь любит его, и совершенно был уверен в том, что на его вопрос она ответит искренне, не солжет. «С кем, дочка, скажи?» — обратился старик к дочери. «Скажи, коли была?» «Была. Точно, что была, батюшка», — заговорила девушка дрожащим гортанным голосом. «А уж с кем? Не скажу и тебе. В другое время сказала бы, не утаила. Я никогда ничего от тебя, отец, не таила. А теперь утаю, не скажу. Так и знай». «Вот эта девка!» — воскликнула Салтычиха таким голосом, что у полисовщика мороз по коже пошел. «Умеет грешить, да умеет и ответ держать. Ну а ты, старина!» — обратилась она к Никанору. «Умеешь кнут в руках держать?» «Матушка!» — вскричал тот. «Умеешь? Помилуй!» «Аким? Дай-ка ему кнут. Пусть поучит дочку-то при мне. Погляжу, какова будет отцовская наука. Может, и получше моей?» Аким завозился в тележке, что-то неохотно отыскивая. А старик тем временем бухнулся Салтычихе в ноги и взмолился. «Уж повели лучше, матушка-барни, поучить меня, старого дурака! Стою я того!» «Поучу и тебя, а ты дочку-то сперва поучи!» «Матушка, не под силу мне это!» Салтычиха привстала. «Не под силу?» «Не под силу! Не подниму я руки на дочку свою, на свою кровь! Не подниму, матушка-барыня!» Несколько мгновений Салтычиха молчала. Она была вне себя. Озлоблению ее не было предела. «Аким!» — приказала она каким-то неестественным, захлебывающимся голосом. «Отдубась эту старую лисицу, чем попадя, да не жалей! Пусть одумается!» Салтычиха медленно и тяжело дыша села опять на подушку и в ожидании расправы сжала от злости свои толстые мясистые губы. Аким медлил. Вдруг Галина тряхнула головой, точно на ее голову упала змея. «Нет, барыня! Постой! Того не будет! Не будет!» Вскричала она порывисто звучным гортанным голосом, в котором сказалась вся ее цыганская дикая натура. Вскричала и, растопырив руки, смело и судорожно шагнула к Салтычихе.